Глава 13. Савин уходил домой со спокойной душой. В конце концов, несмотря на то, что ведьмочка так и не раскололась по поводу твари, слившей информацию по студентам, больше и в самом деле никаких сливов не было, вот уже несколько месяцев. Есть вариант, что Аглая решила вопрос по своим каналам. Савин, упертый атеист, не верил в подобную чертовщину, но вынужден был признать, что что-то в этом есть. Откуда она узнала про то, что в институте были его люди? Каким образом дурила им головы настолько, что потом даже медицинское свидетельствование показывало, что человек явно не в себе? Как вообще так много про него узнала, а он про нее ничего? Но все эти вопросы были решаемыми, а значит временными. А вот то, что теперь в его жизни вновь появилась Аглая, это величина постоянная и приятная. Савин шел, ощущая, как легко и свободно ему, как поет все внутри, несмотря на то, что он вообще не романтик. Аглая была точно такая же, как без малого 20 лет назад, когда судьба развела их. И вносила в его жизнь опять то самое сладкое и волнующее ощущение полноты и радости. И теперь он не готов был это терять. И не собирался. Никаких помех между ним и Аглаей не было, да и быть не могло. Пусть себе работает, преподает и живет у него дома. Дочка уже большая, она привыкнет, примет ее. Савин добрался до кабинета, чему-то улыбаясь, чем сильно насторожил подчиненных, а кое-кого даже до нервного срыва довел. И поставил себе заметку вечером заехать к Аглае, забрать ее к себе домой. Сначала на ночь, потом еще на одну. Но вечером его срочно вызвали на ковер к начальству, и домой Савин приехал уже к утру, с острым ощущением, что на сегодня с него секса хватит. Хотел набрать Аглае сообщение, но не нашел ее номера в телефоне, хотя 100% записывал. Решив разобраться со всем этим с утра, Савин свалился спать. А дальше дни понеслись бешеной чередой, загружая так, что даже вздохнуть было некогда. В итоге Савин, которому так и не удалось дозвониться до ведьмочки, поехал к ней в институт. И 3 раза проезжал мимо нужного поворота. А потом у него заглохла машина. Поезд метро в этот день пролетал мимо Выхина сразу к Жулебино и обратно также. Савин вернулся домой, посмотрел на мирно спящую дочь, улегся в кровать. Он хотел подумать о том, почему никак не может встретиться с ведьмочкой, что его все время отводит от нее, но не успел. Заснул неожиданно. «Знаешь, Савин», — сказала Аглая, пришедшая к нему во сне, «ты все же редкостный дурак. Ты не попадешь ко мне, никак. Пока нельзя. Успокойся, Савин. Еще раз говорю, посмотри по сторонам. Чертей вокруг тебя много, а меня не ищи. Эта судьба у нас такая дурацкая. И я дура тоже. Не надо было». «Что не надо?» — зарычал Савин во сне. «Что?» Но Аглая только печально улыбнулась, погладила его прохладными пальцами по щеке и пропала. А Савин еще долго метался в горячке сна, рыча сквозь стиснутые зубы. «Что? Что не надо? Что?» Утром у него заныл бок, пострадавший при давней перестрелке, как он сам смеялся всегда, бандитская пуля. Только в этот раз было не до смеха. Вызванный врач законопатил в больничку, где из тела Савина извлекли еще один неучтенный осколок. Дни летели за днями, и ведьмочка Аглая начала казаться Савину туманным сном. Правда, впечатления от него были слишком яркими. Он все собирался, упорно, несмотря на постоянно возникающие препятствия, собирался к ней. Но через какое-то время черти, существование которых предсказала Аглая, неожиданно оказались совсем рядом. И в такой ситуации оставалось радоваться, что она далеко и не в опасности, в отличие от дочери, попавшей под прямой удар. Но Савин со всем этим планировал разобраться. Не зря же она ему когда-то счастье пожелала. Сама призналась той бешеной сладкой ночью. А счастье у него возможно теперь при наличии всех компонентов. И он не будет генералом Савиным, если не соберет полностью необходимые комплектующие. В конце концов, ведьма сама ему этого нажелала. Пусть теперь и расхлебывает. «Зайцева Мария. Хэллоуин для генерала». Читал Никита Кобзарь.